Глава 22. Утром я просыпаюсь от настойчивого телефонного звонка и не сразу могу понять, что происходит. Трель доносится откуда-то из кухни. Кажется, именно там я вчера поставила телефон на зарядку, пока делала домашнее задание. И теперь мне ужасно не хочется выбираться из теплой постели. Полежу еще немного, 5 минуточек. Только противная стандартная мелодия не стихает. Я делаю над собой усилие и все-таки встаю. На ходу растираю сонные глаза. Когда добираюсь до кухни и вижу, кто названивает, сон мигом улетучивается. «Миша, мы же вроде решили, что мне нужно время подумать. Зачем он?» Выдохнув, принимаю вызов, жму на значок громкой связи и шлепаю к кофеварке. «Еще даже нет 7 часов, Миш», — говорю я. Ставлю чашку на специальную подставку и выбираю нужный режим. «Я в полиции», — Миша берет паузу. «Твоя мать скончалась». Я не думала, что могу так резко обернуться и так внезапно задохнуться. «Что?» «Возле подъезда тебя ждет машина. Приезжай». Отключается. А я стою возле длинной рабочей поверхности и до сих пор не в состоянии моргнуть. Вылетаю с кухни, махом одеваюсь и, забыв обо всем на свете, выбегаю на улицу. Там и правда ждет авто. Ничего не спрашивая у водителя, сажусь на заднее сиденье и захлопываю дверь. Спустя 30 минут я встречаюсь с Мишей в небольшом холле районного отделения внутренних дел. «Что случилось? Где она?» С бешеным взглядом бросаюсь к нему на грудь. «Успокойся». Миша обнимает меня. «Не успокаивай меня, Миш! Не надо!» Вырываюсь и кручусь на каблуках из стороны в сторону. «Почему мы здесь? Почему не в больнице?» «Потому что тело Нины в морге, а с нами хочет пообщаться Середа». «В морге?» Ледяной водой окатывает. «В том самом морге?» «Мариш», — смягчает голос, — «я же сказал, твоя мать погибла». «Глупость какая-то. Бред сивой кобылы». «Это неправда», — почесываю щеку. «Она просто нас разыгрывает, чтобы вызвать жалость или...» Миша сжимает мои дрожащие плечи. «Нина попала под машину», — изрекает по слогам. «Скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу». Сейчас тебе нужно сделать глубокий вдох и медленный выдох. Поняла меня? Я киваю, сглатываю безвкусную слюну и выполняю просьбу Миши. Сразу после тело превращается в желе. Не могу стоять. И будто по волшебству рядом оказывается скамейка. Опускаюсь на нее и заламываю пальцы. Я не верю. Моя мать не была мне хорошей матерью, но о ее смерти я и подумать не решалась. Всегда считала, что Бог ее накажет, что вся боль вернется ей однажды, и она поймет мои чувства. Но чтобы вот так, раз и все, не может быть. Я по-прежнему сплю. Я поджимаю губу и еще сильнее мучаю пальцы. Хочу заменить душевные терзания физическими. Марин, Миша присаживается передо мной на корточке. Посмотри на меня. Отрицательно верчу головой. Нет желания тонуть в его карих омутах. «Прошу тебя», — настаивает он и дотрагивается до моих коленей. «Она не могла умереть. Это слишком жестоко». «Я был с ней, когда это случилось». В ту же секунду поднимаю на него расплывчатый взгляд. «Что? Почему?» Он поглаживает мои трясущиеся ноги и смотрит слишком пронзительно. Снимает с меня несколько защитных слоев и ранит по-живому. Я попросил ее о встрече. Она приехала. Мы поругались, а потом она... «Так-так, вы оба здесь. Отлично!» Майор Середа спускается по лестнице, держа серую папку под мышкой. Миша встает и протягивает мне руку. Я принимаю. «Идите за мной!» Не приказывает, но очень настоятельно рекомендует майор. Мы следуем за ним по узкому коридору, застрявшему где-то в 80-х годах. За одной из советских дверей располагается малюсенький кабинетик. Ничего лишнего. Стол, стул, сейф и кушетка для посетителей. На нее майор и указывает нам, войдя в свое царство. Мы с Мишей присаживаемся. Мои мысли очень далеко. Не здесь я должна находиться сейчас. Но у меня нет выбора. Итак, что мы имеем? Середа кладет папку, которую нес, и поученически складывает руки над столом. Водитель, наехавший на Нину Алексеевну, попросту не успел вовремя среагировать. Поздно нажал по тормозам. Но я проверю, так ли это. «Она была еще жива, да?» Спокойно интересуюсь я. «Да, к моменту приезда скорой она еще дышала. Но, увы, врачам не удалось ее спасти. Примите мои искренние соболезнования». Я невольно деревенею. Словно не со мной этот ужас творится, а с девушкой из будущего. Зачем ты нас пригласил? Миша все это время не выпускает мою руку из своей руки. Хотел кое-что показать. Майор открывает папку, вынимает из нее лист формата А4. По предварительным данным, ваша мать принимала сильнодействующие препараты, антидепрессанты. Возможно, они повлияли на ее самочувствие и психическую нестабильность. Что вы можете сказать по этому поводу? Кость, это обязательно делать сейчас? Миша обнимает меня, и я как никогда благодарна ему. Извини, Лаверин, но я должен убедиться, что в смерти Касаткиной Нины Алексеевны нет криминальной составляющей. Какой к черту криминал? Я же тебе все рассказал подробно. Закипает муж, а я смотрю в одну точку в стене и, кажется, потихоньку растворяюсь в небытие. И я тебе верю, Мих, но неплохо бы услышать близкого родственника, понимаешь? Нет, не понимаю. Моя жена беременна, ей нужен покой и... Я не знала, что моя мать принимает какие-то таблетки. Я разрушаю зарождающийся спор двух мужчин. Она всегда была одинаковой. У вас были теплые отношения? Уточняет Середа и что-то чиркает на листочке карандашом. Не очень, сдавленно отвечаю я. Между мной и матерью пропасть размером с Байкал, и с каждым днем она увеличивалась, разрасталась и поглощала остатки тепла и любви, которые тянулись из детства. Каким-нибудь погожим утром мы бы просто забыли друг о друге навсегда. И в этом виновата не только она, но и я. Я всегда знала, кем являлась моя мать. Холодной, бесчувственной ведьмой. Я для нее преграда, непреодолимое препятствие. Была. Была. И все же мне горько и безумно больно, что ее не стало. Ведь теперь у меня никого, кроме Миши. Бабушка умерла давным-давно. Болезнь ее проглотила и не поперхнулась. Я одна. Совсем. Все, хватит. Миша поднимается и наводит указательный палец на майора. Ты уже достаточно узнал. Дай дочери, потерявшей мать, прийти в себя. Еще раз приношу свои соболезнования. Середа указывает на выход. Идем, любимая. Я ощущаю сильную руку Натальи и полностью доверяюсь ей. Миша выводит меня в коридор, прислоняет к стене. Девочка моя. Обе его больших ладони фиксируют мое лицо. Я обо всем позабочусь, слышишь? Ни о чем не волнуйся, я все решу. Мне нехорошо, я хочу прилечь. Еле ворочаю языком. Перед глазами размытые черные круги. Он целует меня в лоб и, крепко обняв, куда-то перемещает. Я ничего не соображаю, машинально переставляю ватными ногами. Мы справимся. Вместе. Бормочет Миша мне в ухо. Вместе. Ты и я.